Часть пятая. Целуя девушек. Глава 102. На следующий день после ареста доктора Уика Закса Казанова не спеша шел по коридорам медицинского центра. Он спокойно заглянул в отдельную палату, где находилась Кейт МакТирнан. Он опять волен ходить, куда ему вздумается. Он снова свободен. — Привет, милая. Как поживаешь? — прошептал маньяк. Кейт лежала в палате одна, хотя у двери по-прежнему дежурил полицейский. Казанова сел на стул с прямой спинкой у изголовья койки, печально глядя на обезображенные остатки того, что еще совсем недавно было красотой. Он даже не сердился на Кейт. Теперь ведь больше не на кого сердиться, не правда ли? «Свет в окнах еще горит», — размышлял Казанова, смотря в пустые карие глаза. «Но дома никого нет, да, Кейт?» Он наслаждался тем, что находится в больничной палате. От этого вскипала кровь в его жилах, душа стремилась к великим свершениям. Просто сидя рядом с Кейт МакТирнан, Казанова ощущал необыкновенное умиротворение. Однако сейчас ему предстояло принять важные решения. В частности, что предпринять в отношении доктора Уика Закса? Следует ли подбросить в костер свежих дров, или это уже будет опасный перебор? В самое ближайшее время необходимо решить еще один скользкий вопрос. По-прежнему ли им с Рудольфом необходимо оставить этот район? Казанова не хотел уезжать отсюда. Здесь его дом, но, может, придется его покинуть. И как быть с Уильямом Рудольфом? Находясь в Калифорнии, джентльмен постоянно пребывал в стрессе. Он принимал валиум, гальцион, занакс, другие психотропные средства. Рано или поздно Рудольф сорвется, и расплачиваться придется им обоим. Но без него Казанове станет невыносимо одиноко. Он почувствует себя рассеченным надвое. Услышав шум у двери палаты, Казанова обернулся и улыбнулся вошедшему мужчине. — А я как раз ухожу, Алекс, — сказал он, вставая. — Пока никаких перемен. Жаль. Алекс Кросс, шагнув в сторону, пропустил Казанову к двери. — Я смогу пройти где угодно, — думал Казанова, идя по больничному коридору. — Его никогда не поймают. У него идеальная маска. Глава 103. В баре отеля «Вашингтон Дьюк» стояла прекрасная старинная пианино. С 4 до 5 утра я играл на нем мелодии большого Джо Тернера и слепого Лимона Джефферсона. Мне удалось произвести впечатление на барменов и немногочисленных посетителей. Сидя за пианино, я размышлял над сложившейся ситуацией, постоянно возвращался к 3-4 основным пунктам, на которых опиралось расследование. Идеальные преступления, совершенные здесь и в Калифорнии. Убийцам знакомо место действия. Они разбираются в методах работы полиции. Чудовище находится в резонансе. Между двумя маньяками установлена прочная связь. Исчезающий дом в лесу. Дом действительно исчез. Как такое могло произойти? Гарем, в который Казанова отбирает особенных женщин, но гораздо важнее — отвергнутые. Доктор Уик Закс, преподаватель с сомнительной моралью и далеко не безупречным поведением, но является ли он бездушным, хладнокровным убийцей, лишенным зачатков совести, животным, держащим с десяток женщин где-то неподалеку, маркизом де Садом наших дней? Я в это не верил. Более того, был убежден, что полиция даром арестовала невиновного, и сейчас Казанова смеется над нами. Видимо, все обстоит еще хуже. Наверняка сейчас он охотится за новой жертвой. Днем я, как обычно, навестил Кейт. Она по-прежнему находилась в коме, ее состояние считалось крайне тяжелым. Полиция Дарома больше не дежурила в ее палате. Я просидел около часа у постели Кейт, пытаясь не думать о том, что пришлось перенести молодой женщине. Я держал ее руку и тихо беседовал с ней. Ее обмякшая рука была практически безжизненной. Мне так не хватало Кейт. Она не могла мне ответить, и у меня в душе не утихала щемящая боль. Вскоре я ушел. Мне необходимо было забыться в работе. Из больницы мы с Сэмпсоном отправились домой к Луису Фриду. Я попросил доктора Фрида приготовить для нас план окрестностей реки Вайкагил. 77-летний историк превосходно справился с делом. Я надеялся, схема поможет нам с Сэмпсоном отыскать исчезающий дом. Эта мысль пришла мне в голову после того, как я ознакомился с газетными отчетами об убийстве золотой парочки. 12 лет назад тело Роу Тирни обнаружили неподалеку от заброшенной фермы, где во время гражданской войны прятались в погребах беглые рабы. Эти погреба представляли собой настоящие подземные дома. В некоторых насчитывалось по 10, 12 и больше комнат. Дома под землей? Исчезающий дом? Где-то в том районе находится дом. Дома не могут исчезать бесследно. Глава 104. Мы с Сэмпсоном ехали в городок Бригадо, штат Северная Каролина, собирались прочесать лес в районе реки Вайкагил, где обнаружили Кейт. Рэй Брэдбери однажды написал: «Риск — это когда прыгаешь с высокого обрыва и только в полете начинаешь прилаживать себе крылья». Мы с Сэмпсоном готовились совершить прыжок. Едва мы вошли в чащу, раскидистые дубы и высокие каролинские сосны скрыли от нас солнечный свет. Нас сразу облепил густой рой мошкары, казалось, воздух движется. Я явственно представлял, я видел, как Кейт бежала по такому же мрачному лесу несколько недель назад, борясь за свою жизнь. Я думал о ней, в эти минуты лежащей в больнице, подключенной к реанимационным устройствам, буквально услышал уп-хлоп аппарата искусственного дыхания. От воспоминания об этом у меня заныло сердце. «Не нравятся мне густые темные леса», — признался Сэмпсон, когда мы шагали под непроницаемым сводом развесистых крон, увитых плющом. «Я всегда вспоминаю сказку о Гансе и Гретель. Мелодраматический вздор, ненавижу эту сказку с детства». «Ты никогда не был ребенком», — напомнил я. «Уже в 11 лет в тебе было 6 футов росту, и ты научился окидывать собеседника ледяным взглядом». «Да, но братьев Гримм я все равно ненавидел. Самые мрачные стороны немецкой души, превращенные в мерзкие фантазии, уродующие умы маленьких немцев. Уродующие непоправимо!» Я улыбнулся, услышав изуродованные теории Сэмпсона насчет нашего изуродованного мира. «Ты не боишься идти ночью по трущобам Вашингтона, но милая прогулка по лесу действует тебе на нервы. Здесь нечего бояться. Сосны, заросли дикого мускатного винограда, кусты шиповника. Да, смотрится лес зловеще, но он совершенно безвреден. А я считаю, если смотрится зловеще, значит, жди беды». Сэмпсон с трудом протаскивал свое огромное тело сквозь переплетенные ветви и густые кусты жимолости. Местами кустарник стоял сплошной стеной. У меня вдруг мелькнула мысль, не следит ли сейчас за нами Казанова. Я подозревал, он может быть очень терпеливым. И Казанова, и Уильям Рудольф умные и осторожные. Они занимались своим страшным делом столько лет, и их до сих пор не поймали. «Ты уже ознакомился с историей рабства в этих краях?» — спросил я Сэмпсона, желая отвлечь его от ядовитых змей и похожих на ядовитых змей лиан. Мне было нужно, чтобы он сосредоточился на поимке убийцы или, видимо, двух убийц, скрывавшихся в этих лесах. Я проштудировал Эде Генуэзца и Мохаммеда Уада, — ответил Сэмпсон. Я не знал, шутит он или говорит на полном серьезе. Для полицейского с улицы Сэмпсон весьма начитан. В этих краях действовала тайная железная дорога. Семьи беглых рабов, направлявшихся на север, укрывались в течение нескольких дней, а то и недель, на здешних фермах, называвшихся станциями. «Именно эти станции и показаны на схеме, составленной доктором Фридом», — сказал я. «Он об этом пишет книгу». «Я пока не вижу никаких ферм, доктор Ливингстон», — английский путешественник, исследователь Африки. «Одни проклятые заросли дикого винограда», — пожаловался Сэмпсон, запутавшись в ветвях своими длинными руками. «Где-то к западу от этого места располагались крупные табачные плантации. Вот уже лет 60 они заброшены. Помнишь, я рассказывал тебе о студентке из Университета Северной Каролины, изнасилованной и зверски убитой в 81-м году. Ее разложившийся труп обнаружили как раз тут. Я полагаю, ее убил Рудольф. Вероятно, к преступлению был причастен и Казанова. Приблизительно тогда они и познакомились. На карте доктора Фрида указаны станции тайной железной дороги, большинство пунктов, где укрывались беглые рабы. Во многих местах имелись обустроенные погреба, даже подземные жилища. От плантации не осталось и следа, все заросло жимолостью и шиповником, но подземелья должны были сохраниться. И на твоей мудрой карте показано, где находились табачные плантации? Точно, у меня есть карта, есть космос, есть мой верный глок, добавил я, похлопав по кобуре. Самое главное, — заметил Сэмпсон, — у тебя есть я. И ты тоже. Да поможет Господь несчастным, когда мы их обнаружим. Мы с Сэмпсоном долго бродили по душному сырому лесу. Нам удалось найти местонахождение трех плантаций, где когда-то выращивали табак. Где-то здесь перепуганные чернокожие люди иногда целыми семьями скрывались в подвалах, стремясь пробраться к свободе на север в такие города, как Вашингтон. Два подземелья находились именно там, где указал доктор Фрид. От построек остались сгнившие доски и ржавое гнутое железо. Казалось, какое-то разгневанное божество в ярости уничтожило последние свидетельства рабства. Около 4 часов дня мы с Сэмпсоном прибыли на место, где когда-то была ферма преуспевающего плантатора Джейсона Снайдера. — Как ты узнал, что мы именно здесь? — спросил Сэмпсон, увидев, что я остановился. Он обвел взглядом унылое пустынное место. — Так утверждает нарисованная доктором Фридом карта. Проверь по компасу. Фрид — известный историк, он не может ошибаться. И все же Сэмпсон был прав. Ферма Джейсона Снайдера бесследно исчезла, как и сказала Кейт. Глава 105. «У меня мурашки по спине бегают», — произнес Сэмпсон от этой так называемой табачной плантации. Место, где когда-то стояла ферма Снайдера, производило жуткое впечатление. Не было никаких свидетельств того, что тут когда-либо обитали человеческие существа, и все же я словно ощущал кровь и останки рабов, гнувших спины на табачной плантации. Деревья сасафраса, кусты крушины и жимолости, увитые ядовитым плющом, доходили мне до подбородка. Красные и белые дубы, раскидистые чинары и эвкалипты возвышались там, где когда-то располагалась преуспевающая ферма. Но сама ферма бесследно исчезла. Я почувствовал холодную пустоту в груди. Значит, это то самое место? Неужели мы рядом с домом ужасов, про который рассказывала Кейт? Мы шагали по лесу, сначала на север, затем на восток. Теперь мы были недалеко от федерального шоссе, и я жалел, что не оставил здесь машину. По грубым подсчетам, до шоссе не более 2-3 миль. Полиция, искавшая Казанову, так далеко не доходила, — заметил Сэмпсон, оглядываясь по сторонам. Заросли здесь просто омерзительно густые. Насколько я вижу, нигде не примятые. По словам доктора Фрида, он был последним человеком, посетившим станции тайной железной дороги. Впоследствии все тут заросло, и случайный человек сюда не забредет. Кровь и останки моих предков мне было не по себе. Я ступал по местам, где годами содержались рабы. Никто не приходил им на помощь, никому до них не было дела. Никто не искал чудовищ в человеческом обличье, вырывавших целые семьи из родных мест. Я попытался с помощью ориентиров на местности установить, где когда-то находились подземелья Снайдера. Я также старался приготовить себя к тому, что мы найдем нечто такое, что не хотим и боимся найти. «Полагаю, нам надо искать вход в подвалы», — промолвил я. На схеме Фрида он не отмечен. Подвалы находились в футах в 40-50 к западу от этих чинар. Кажется, это те самые деревья. Следовательно, сейчас мы стоим как раз над подземельем. Но где же вход, черт побери? «Скорее всего, там, где никто не набредет на него случайно», — справедливо рассудил Сэмпсон, — забираясь в самые густые заросли. За сплетением виноградных лоз раскинулась поляна, где когда-то рос табак. Дальше снова начинались густые заросли. Знойный воздух застыл. Сэмпсон, теряя терпение, обрушился на жимолость. Он топал ногами, пытаясь обнаружить спрятанную дверь в подземелье, искал в высокой траве хоть какие-нибудь следы железа и дерева. Когда-то это был огромный подвал, имевший два уровня. Наверное, Казанова его расширил, создал на его основе свой дом ужасов, пояснил я, бродя в густых зарослях. Я думал о Наоме, столько времени проведшей под землей. Все эти дни и недели меня не покидали мысли о липучке. Сэмпсон прав. Лес производил гнетущее впечатление. Мне казалось, я попал в зловещее место, где творятся таинственные черные дела. Где-то тут, под землей, может быть, Наоми. Ты меня снова заразил своими страхами. Пытаешься рассуждать, как этот безумный маньяк. «Ты уверен, что наш доктор Закс не есть Казанова?» — спросил Сэмпсон, не прекращая поиски. «Нет, не уверен. Но я также не могу понять, почему полиция Дарома задержала его. Откуда вдруг стало известно, что он хранит в доме женское нижнее белье, и как белье попало к нему в дом?» «Может, он и есть Казанова. Видимо, он хранил белье своих жертв, чтобы нюхать его дождливыми вечерами. ФБР и борцы с преступностью из Дарома собираются закрывать дело, если некоторое время в районе больше не будет убийств и похищений. А как только дело закроют, настоящий Казанова расслабится и подумает о будущем. Выпрямившись, Сэмпсон потянулся. Вздохнув, он шумно застонал. Его футболка насквозь промокла от пота. Сэмпсон с ненавистью посмотрел на свисающие лианы. Пора возвращаться к машине. Нам предстоит долгая дорога в жару и сырость, по кочкам сквозь густые заросли. Подожди, я еще не потерял надежды. Я не хотел прекращать поиски. И то, что Сэмпсон рядом со мной, было большим плюсом. На нарисованной доктором Фридом схеме оставалось еще три плантации. Две из них казались мне многообещающими, третья была слишком маленькой. А вдруг Казанова выбрал именно ее? В нем ведь силен дух упрямства, не так ли? Но я тоже упрямый. Я был готов продолжать поиски всю ночь напролет, не обращая внимания на густую чащу, гремучих змей и близнецов-маньяков. Я помнил жуткий рассказ Кейт об исчезающем доме и о том, что происходило внутри. Что в действительности случилось с Кейт в день ее побега? Если дом находится не в этих лесах, то где же он во имя всего святого? Он должен быть под землей, иного не дано. Сплошная чертовщина. Впрочем, может, кто-нибудь сознательно уничтожил все следы заброшенной фермы, использовал оставшуюся от построек древесину для своих целей? Выхватив пистолет, я стал искать, куда бы выстрелить, все равно во что. Сэмпсон краем глаза следил за мной, с любопытством, но не проронив ни слова. Мне было необходимо дать выход, переполнивший меня злости, выпустить ярость, снять стресс прямо здесь и сейчас. Но я не мог найти ничего похожего на мишень. Никаких следов подземного дома ужасов и никаких следов сгнивших досок сараев и конюшен, ничего. В конце концов, я выстрелил в узловатый ствол дерева. В порыве безумия он показался мне человеческой головой, головой Казановы. Я выстрелил еще и еще раз. Прямое попадание в упор смертельное. Я убил Казанову. «Теперь лучше?» Взглянув на меня поверх темных очков, осведомился Сэмпсон. «Ты поразил чудище в глаз?» «Лучше, но не намного. Я показал Сэмпсону большой и указательный пальцы, раздвинутые меньше, чем на миллиметр. Сэмпсон оперся на маленькое чахлое деревце, похожее на скелет. «Знаешь, нам пора возвращаться домой». И тут мы услышали крики. Женские крики доносились прямо из-под земли. Они были приглушенными, и все же мы их отчетливо слышали. Крики звучали к северу от нас, в густых зарослях, ближе к поляне за заброшенными плантациями. У меня к горлу подступил комок. Я непроизвольно уронил голову на грудь. Выхватив глок, Сэмпсон быстро сделал один за другим два выстрела, в первую очередь подавая сигналы пленным женщинам, томящимся под землей. Приглушенные крики, вырывающиеся с десятого круга ада, усилились. — Господи Иисусе! — прошептал я. — Джон, мы его нашли. Мы нашли дом ужасов. Глава 106. Опустившись на четвереньки, мы с Сэмпсоном принялись лихорадочно искать замаскированный вход в подземелье. Мы шарили руками по поросли у земли до тех пор, пока не разбили в кровь пальцы и руки. Взглянув на свои руки, я увидел, что они трясутся. Я произвел несколько выстрелов, чтобы пленницы знали, мы их слышим, мы здесь. Потом я торопливо перезарядил пистолет. «Мы тут!» — что есть силы, — крикнул я, склоняясь к самой земле. Жесткая трава царапала мне лицо. «Мы из полиции!» «Алекс, сюда!» — позвал Сэмпсон. «Дверь здесь!» «По крайней мере, нечто похожее на дверь!» Бежать сквозь густые заросли было все равно, что идти по грудь в воде. Дверь в подземелье спряталась в кустах жимолости и доходящей до пояса траве. Сверху ее прикрывали слой дерна и толстое одеяло сосновых иголок. Потайную дверь с трудом обнаружила бы специальная поисковая группа, не говоря уж о случайных людях. «Я иду первым», — заявил я Сэмпсону, — у меня в висках гулко стучала кровь. Я ожидал, что мой напарник, как всегда, начнет спорить. Странно, но он молча согласился. Спотыкаясь, я бросился вниз по узкой деревянной лестнице, насчитывавшей не менее 100 лет. Сэмпсон неотступно следовал за мной. Резонанс в хорошем смысле. «Стоп!» — приказал себе я. «Не так быстро». Внизу лестницы была вторая дверь. Массивные дубовые доски, совершенно новые. Дверь навесили 2-3 года назад. Я медленно нажал на ручку. Дверь была заперта. «Я иду!» — крикнул я всем тем, кто мог находиться за дверью, и дважды выстрелил в замок. Навалившись на дверь плечом, я распахнул ее настежь. Наконец я очутился в доме ужасов. От открывшегося зрелища меня едва не стошнило. На диване в красиво обставленном помещении, судя по всему, бывшем гостиной, лежало женское тело. Труп уже начал разлагаться, черты лица обезображены до неузнаваемости, повсюду копошились черви. «Шевелись!» — одернул себя я. «Вперед, живей!» «Я сзади!» — раздался у меня за спиной шепот Сэмпсона. «Алекс, осторожнее!» «Полиция!» — крикнул я дрогнувшим голосом. «Я боялся того, что может ждать нас впереди. Здесь ли Наоми? Жива ли она?» «Мы здесь, рядом!» — послышался женский голос. «Кто-нибудь меня слышит?» «Слышим, мы идем!» «Пожалуйста, помогите нам!» — раздался другой голос. «Только будьте осторожны! Он очень хитер!» «Понятно, он хитер», — усмехнулся Сэмпсон, никогда не терявший присутствие духа. «Он в доме! Он сейчас здесь!» — предостерегла нас какая-то женщина. Сэмпсон держался у меня за спиной. «Напарник, хочешь идти вперед, быть первым? Я должен найти Наоми. Я должен найти Липучку». Он не возражал. «Полагаешь, наш влюбленный мальчик где-то тут, Казанова?» — спросил он. «Судя по слухам, да», — ответил я, медленно продвигаясь вперед. «Мы держали пистолеты наготове. Неизвестно, что ждет нас дальше. Может, нас поджидает Казанова?» Я первым вышел в коридор, освещенный современными лампами. «Как маньяк провел сюда электричество? С помощью трансформатора? Установил генератор? О чем это свидетельствует? Он умеет работать руками? У него есть связи в местной энергетической компании? Сколько времени потребовалось, чтобы привести подземные помещения в нынешнее состояние? Создать дом ужасов, осуществить бредовые фантазии?» Подвал был очень просторный. Коридор, в который мы попали из гостиной, заворачивал вправо. По обе стороны располагались двери, запертые снаружи на засов, словно тюремные камеры. «Приглядывай за нашими спинами», — бросил я Сэмпсону. «Я открываю дверь номер 1». «Я всегда приглядываю за твоей спиной», — шепнул он. «Приглядывай и за своей тоже». Я приблизился к первой двери. «Полиция», — отчетливо произнес я. «Я детектив Кросс. Все будет хорошо». Распахнув дверь, я заглянул внутрь. Мне очень хотелось, чтобы там была Наоми. Я молил Бога, чтобы это оказалась она. Глава 107. «Ну и болваны», — нетерпеливо пробормотал джентльмен. «Два черномазых клоуна». Казанова усмехнулся. Приятель начинал его раздражать. «Черт побери, а ты чего ждал? Это же обыкновенные патрульные копы». «Ну, положим, не такие уж и обыкновенные. Дом ведь они все-таки нашли. И сейчас они внутри». Друзья наблюдали за происходящим из укромного места в чаще. Весь день они следили за полицейскими в бинокль, пытаясь предвидеть их дальнейшие шаги, но в то же время играя со своей жертвой. Приближалась развязка, и друзья были особенно осторожны. «Почему они не привели с собой ФБР?» — спросил Рудольф. Он всегда мыслил логически. Логическая машина, убивающая машина, но лишенная человеческого сердца. Казанова снова посмотрел в мощный немецкий бинокль. Он разглядел открытую потайную дверь, ведущую в подземный дом. Шедевр, сотворенный вручную им и Рудольфом. «Обычная самоуверенность полицейских», — усмехнулся Казанова. «В чем-то они похожи на нас, особенно Кросс. Он верит только себе». Он взглянул на Уильяма Рудольфа, и они улыбнулись. «Действительно, какая ирония. Двое полицейских против них двоих. Наверное, Кросс полагает, что понимает нас, наши взаимоотношения», — сказал Рудольф. «Может, что-то он и смыслит». После столкновения в Калифорнии, едва не ставшего его концом, он был просто одержим Кроссом. Именно Кросс выследил его, и это пугало джентльмена. Однако он считал его достойным противником. Рудольф наслаждался состязанием. «Кое-что он понимает. Он замечает почерк, поэтому думает, что знает больше, чем ему известно на самом деле. Терпение, и мы найдем его слабые места». Казанова сознавал, пока они будут проявлять терпение, тщательно все обдумывать, победа будет на их стороне. Так продолжается уже много лет, с того самого дня, как они впервые встретились в университете Дьюка. Казанова знал, что в Калифорнии Уильям Рудольф допустил несколько оплошностей. Склонность к беспечности он проявлял еще во время учебы. В истории с Роу Тирни и Томом Хатчинсоном вел себя сентиментально и небрежно, тогда его едва не схватили. Он считался одним из основных подозреваемых, полиция его допрашивала. Казанова опять вспомнил об Алексе Кроссе, оценивая его сильные и слабые стороны. Кросс очень осторожен, он настоящий профессионал, всегда предварительно обдумывает свои шаги. Несомненно, он самый умный из всех полицейских, участвующих в деле. Коп и психолог. Он ведь нашел подземный дом, подошел к тайне ближе остальных. Джон Сэмпсон импульсивный. Он и представляет собой слабое звено, хотя с виду этого не скажешь. Физически сильный. Сэмпсон, тем не менее, сломается первым. А сломав его, можно заняться Кроссом. Эти два полицейских очень дружны, они переживают друг за друга. Мы здорово сглупили, разделившись год назад, пойдя каждой своей дорогой, — произнес Казанова, обращаясь к своему единственному другу на всем белом свете. Если бы мы не начали соревноваться, играть в эгоцентричные игры, Кросс никогда нас не вычислил бы. Он бы не раскрыл тебя, и теперь нам не пришлось бы убивать девок и уничтожать дом. — Позволь мне взять на себя доброго доктора Кросса, — сказал Рудольф. Он никак не отреагировал на слова Казановы. Джентльмен никогда не проявлял своих чувств, но ведь ему тоже было одиноко. — Ни ты, ни я поодиночке не справимся с доктором Кроссом, — промолвил Казанова. — Мы расправимся с ними по очереди. Двое против одного. Так у нас лучше всегда получалось. Первым в очереди Сэмпсон. Затем Алекс Кросс. Мне известно, как он станет себя вести, что он думает. Я давно следил за ним. Можно сказать, я охочусь за Алексом Кроссом с тех пор, как он приехал на юг. Два чудовища в человеческом обличье приблизились к подземному дому.